«А что же случилось?» — спросил Савелий не из интереса, а точно понял, что Федору очень нужно выговориться. «Я в тот день был, что говорится, в стельку. А у меня особенность одна. Какой бы я ни был пьяный, на следующий день все помню до мелочи последней». Говорил Федор, тяжело, часто замолкал. Но Савелий не торопил, внимательно слушал. «Из кабака мы вышли втроем. Я, Тихоня и Лом. Так, слезняк один. А было за полночь, и навстречу, как на грех, парочка влюбленных. Идут, воркуют, а Тихоня говорит: брать будем. Какое брать, я лыка не вижу. Тихоня, зараза, перо вытащил и к парню. Деньги, мальчик, и без шума. А перепаренек, видать, не из пугливых попался, хрясь ему в морду. Тот в осадок. Лом меня выпустил и сзади на него навалился. А я кулем на асфальт сучу ногами, встать пытаюсь. Какое там? Девчонка в крик. А Тихоня вскочил к пацану тому и луч финкой. Он сразу осел. Девка, видно, кровь увидела, завизжала и деру. Тихоня за ней. А тут люди показались. Он назад сунул мне в руки платок и шепчет: сдашь, из-под земли достану. И за Ломом. Они смотались, а меня повязали. Ну и 13 лет. Пацан коньки отбросил. А девчонка, видно, со страху не видела, кто его. А может, видела, да просто не сказала. И ничего нельзя было сделать. Как? Финку-то я мастерил. Платок у меня в руках. А Тихоня всегда нож тряпкой обматывал, чтоб слезов не оставлять. Экспертиза нашла ворсинки от платка на ручке финки. Куда ни кинь. Федор махнул рукой. Хорошо еще, что парнишка в больнице окочурился. Могли зеленкой лоб смазать. И после всего ты с ним. Как же ты мог? Знаешь, пока крестили меня, я много передумал. Решил, отзвоню и махну куда на крайний север. Хотел начать жить сначала. Да ведь на сначала-то невозможно. Вновь судьбинушка с Тихоней столкнула. По-мокрому он засыпался. На этот раз отвертеться не отвертелся. И как нарочно на ту же командировку, что и меня бросили. Увидел меня и лисица, сука позорная, вонючка. Тогда-то я решил сам извести эту гниду, коль закон не смог. Побег-то я придумал, за все хотел отплатить сполна. Ох, и попрыгал бы я на нем. Да Бог, видно, пожалел, не позволил душу кровью замарать. Сам прибрал паскуду. Слушай, Федор, тебе есть смысл вернуться назад в зону? Ты как хочешь. Бешеный, тьфу ты, черт, Савка. Ну я сам себе посудил, нет моей вины. И ни за что срок этот тащи, не за что. Вот кабы пришил его, то сам бы вернулся с повинной, а так. А Варков смотрел на Федора и всей душой пытался понять, даже оправдать этого изломанного жизнью человека. Если правда, что он рассказал, а ему почему-то показалось, что правда, то Савелию было откровенно по-человечески жаль парня. Но как помочь и чем что посоветовать ему, он не знал. Самому бы как кто посоветовал. На зоне я снюхался с одним. Браконьер, помнишь, говорил тебе о нем? Так вот, он из здешних мест. Трешник ему влепили за браконьерство. Смешно даже, нашли браконьера. Мужику под 60 или 30 живет таги один. Умнейший мужик, между прочим. Сколько про тайгу знает. Куда тем ученым? Сечешь, за эти годы, живя один в тайге, ни разу не обращался к врачам, ни разу. А ты говоришь, что, не болел, что ли? Да нет, сам себя всегда лечил. Тайга, говорит, от всех болезней вылечить может. Только знать надо многое. А он тайгу знал, как свои 5 пальцев. Сюда бы его сейчас живо вылечил бы. Федор снова застонал. Ничего, сейчас я тебе сделаю перевязку. Савелий взялся за край тампона. Ты уж потерпи, братишка, больно будет. Он рывком вырвал тампон из раны. Громко вскрикнул, Федор потерял сознание. Рана была ужасной. Гной с кровью потек по телу Федора, края опухли и покраснели. Савелий вытащил из кармана Федора пакетик со спичками, разложил, чтобы просохли, снял костюм и направился к воде постирать бинты. Развесив их сушиться на солнце, вернулся к Федору, промыл рану от гноя. Как он ни старался не причинять ему боли, но раненый снова вскрикнул и очнулся. Воспаленными, ничего не соображающими глазами посмотрел на Савелия. Постепенно все осмыслил и вспомнил. Скосив глаза на грудь, обреченно выдавил: «Что, каюк мне?» «Ну что ты, Федор, все будет хоккей», — как говорил наш бонсман, большой его любитель. «Сейчас бинтики просохнут, а я тем временем лопух поищу». «Какой здесь лопух?» «Встречается. А нет-то дикой смородинки или еще чего. Сам говорил, тогда от всего лечит. Савелий